что-то объясняя лакею. Мне бросились в глаза его руки, бледные и узкие, с блестящими ногтями и почему-то знакомые мне. «Где я видел эти руки?» — мелькнуло у меня. Его лицо было в тени, и мне оставалось только рассматривать его хорошо выстриженный затылок и блестящие черные волосы, приглаженные ровной волной до затылка, как у аргентинских «жиголо». Он заказал «Мадеру» и неожиданно обернулся. «Вацек!» — радостно вскрикнул я. «Это был он, мой приятель по неволе, международный вор, великолепный Вацек, удачливый, умный и веселый!» «Хелло!» — он уже шел мне навстречу, протянув руки. «Что ты здесь делаешь в этой трущобе? Поешь? Зачем? И кому этой сволочи?» — закидал он меня вопросами. «Но они же тебя не понимают!» Он смеялся и говорил, перебивая меня, как всегда, напористый, насмешливый и уверенный в себе. Лакеи извивались перед ним, как ужи перед укротителем. Это был настоящий гость. Через полчаса музыканты окружили его столик, наигрывая ему одесские блатные мелодии. Знаменитый Григораш, первый скрипач Румынии, играл ему прямо под кожу, в карман, в бумажник, туда, где лежали толстой новенькой пачкой банковские, прессованные, нераспечатанные еще тысячи, в кокетливой зеленой ленточке бандероли. И он швырял им деньги. Вацек был после удачного дела. Это я сразу понял. Через 10 минут внизу у оркестра был накрыт стол, человек на 40, вина, водки, закуски от края до края. За стол сели все артисты, музыканты и девицы, которые были в кабаре. «Накорми и напои их», — коротко приказал он метрдотелю. Мы остались ужинать вдвоем за его столиком. Подали шампанское. «Как же ты отвязался от них?» — спрашивал я, вспоминая Сигуранцу. «Через 2 дня после твоего ухода они выпустили меня за 10 косых. И то я дал им из жалости, мог ничего не давать». Он смеялся. «А ты? Что же ты намерен дальше делать?» — спросил он. Я объяснил ему ситуацию. «Денег нет, билеты стоят дорого. Вот пою пока здесь, а что будет дальше, не знаю». Он дружески похлопал меня по плечу. «Ничего, уладим. Сколько тебе нужно, чтобы уехать в Польшу? Я не хочу, чтобы ты служил в этом воровском притоне. Такой артист, как ты, не должен петь этим паразитам. Уезжай немедленно». Он вынул пачку ассигнаций. «Здесь 30 тысяч. Хватит?» Этих денег хватало с избытком. Я поблагодарил его горячо и искренне. «Воистину, это был благородный жест, Вацек», — сказал я. «Мы еще встретимся в этом мире. Дай Бог, чтобы тебе везло так всю твою жизнь. Но если когда-нибудь в какой-нибудь стране ты попадешься, и тебе будет плохо, разыщи меня. Если я там буду, дай мне знать об этом. Я отдам все свои деньги, заложу все свои костюмы, одолжу у всех своих приятелей, достану, украду, но выручу тебя, чего бы мне это ни стоило». Он улыбнулся и махнул рукой. «Ерунда, мелочь. Что такое для меня деньги? Я не люблю их в кармане, они мешают работать. С ними только гуляешь, вместо того, чтобы заниматься делом серьезно», — пошутил он. В 5 утра я расстался с Вацеком, а на другой день мы с Кирьяковым уже сидели в поезде, который уносил нас в Польшу. Я думал, что больше никогда не увижу румынскую землю, и все же еще одно более позднее румынское происшествие стоит здесь рассказать. Это было в 1930 году. Мы сидели в большом кафе в Черновицах, тогда еще принадлежавших Румынии. Этим городом заканчивалось мое гастрольное турне по Европе. В Румынии я оказался проездом в последний раз и утром должен был улететь в Париж. Мой старый приятель Петя Барац, с которым я проводил свой последний вечер, хорошо знал и любил мир кулис. Актера из него не вышло, но театральным администратором он стал, чтобы хоть таким образом удовлетворить свою любовь к театру. Смытый волной революции, он работал теперь бухгалтером в какой-то маленькой конторе. В кафе зажгли электричество, музыканты шумно настраивали инструменты и спорили, с чего начать.